Хорошо. Я хочу спросить, помнит ли кто-нибудь, что у нас было 3 недели назад, какая была тема? Это было допраздничное служение, последнее в этом зале. О милости Божьей, да? Милость Божья для нас важна, как хлеб, важна, как воздух. Милость. Помните главное качество милости Божьей? Какое было главное качество милости Божьей? Милость превозносится над судом. То есть, когда даже закон Божий по всем правилам и заповедям Божьим выносит человеку приговор, Бог поднимает над этим приговором свою милость, протягивает к человеку руку и предлагает спасение, и предлагает помощь. Не все люди откликаются. Мы знаем, что один из первых помилованных людей, которого за убийство Бог не казнил, это был Каин. Бог дал ему даже знамение, чтобы Каина никто не убил. Но он сказал: «Я уйду от твоего лица». Он отказался от этой милости, он пошел по своим делам. И мы знаем, что те люди, которые обращались к милости Божьей, они получали прощение, они получали спасение, они получали освобождение, они получали исцеление. Все хорошее, что нам дано на этой земле и в вечности, все это по милости Бога. И милость Господа, она вечна, она не перестает над теми людьми, которые ее не отвергают, над теми людьми, которые ее применяют для себя. Но сегодня мы поговорим о подделке под милость Божью, о подделке, которая может быть опасна и ядовита. Я хочу спросить среди вас, кто любитель собирать грибы? Вы хорошо разбираетесь, где ложный гриб, где настоящий гриб? Вот скажите, ну, пример какой-нибудь, как отличить, не знаю, там, ложную лисичку от обычной лисички? Ага. Ну, похожая, да? Менее рыжая, по-моему, она такая. Более блеклая, да? Игорь, отключите звук. Окей, да? Но мы понимаем, что есть очень большая разница между настоящим грибом и ложным грибом. Огромная есть разница. Положишь белый гриб в супчик, будет ароматный, насыщенный, вкусный супчик. Положишь ядовитую подделку, как там, сатанинский гриб называют, да? Горечь будет веселая, да? Некоторые грибы могут убить. Например, у шампиньона подделка какая? Бледная поганка, да? А нет, беленькая тоже такая, тоже у нее есть там пластиночки, но они другого цвета. Я вам сейчас раздам материалы. Единственное, у меня тут уже цвет заканчивался. Так что, может быть, если не видно, поделитесь хорошим экземпляром. Мы сегодня поговорим о ложной милости. Мы сегодня поговорим о подделке под милость, которая может быть горькая и весьма ядовитая. Тема непростая. Так же, как различать грибы непросто, так же и настоящую милость от ложной милости тоже требуется некоторый навык различения. И так же, как ядовитая поганка может сильно отравить и очень часто может убить человека, точно так же и ложная милость может очень сильно отравить жизнь христианина. Я молюсь Богу, чтобы мы сегодня правильно это поняли, чтобы в нашем разуме не потуск не погас свет милости Божьей, настоящей милости, которую Бог протягивает каждому человеку, каждому из нас. Эта милость, она не зависит от наших дел, это милость потому, что Бог милостивый. И при этом, чтобы нас не отравила ложная милость, о которой мы сегодня поговорим. Ложная милость, как ложный грипп, вещь опасная. Сегодня у нас будет немного мест Писания, мы постараемся их глубже изучить. Давайте мы прочитаем Матфея, 16 главу, с 21 по 23 стих. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 по 23 стих. В конспектах у вас все это есть, можете смотреть в конспекты. Лучше запомнится, если вы будете читать в самой Библии. Я оттуда скопировал этот текст, он такой же. Итак, Иисус приближается, немножко в контексте, что происходит. Иисус приближается к Иерусалиму. Иисус знает, что Он скоро должен будет пойти на Голгофский крест, пострадать за мои, за ваши грехи. И читаем. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Иисус начал излагать Своим ученикам Божий план спасения. «И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Это уже 23 был стих. Итак, удивительная резкая реакция Иисуса Христа на предложение Петра. Петр сказал: «Пожалей себя, будь милостив к себе, да не будет этого с тобою. Зачем тебе эти все страдания? Зачем тебе идти к этим врагам? Почему ты должен там проходить такое? Будь милостив к себе. Люби себя». Вы знаете, что в современный мир очень пропагандирует любовь к себе любимому. Легче продать товар. Побалуй себя таким-то путешествием. Побалуй себя, купи такой-то дорогой мобильный телефон в кредит и потом плати в скобках еще 2 года. Побалуй себя тем, сделай себе вот приятное это. И это законная реклама. Есть незаконная реклама, есть греховная реклама, когда побаловать предлагается больше и глубже уже такими вещами, как порнография, азартные игры и так далее. То есть мы понимаем, наркотики, алкоголь, мы понимаем, что каждому побаловать на своем уровне предлагается. И люди падают в это. Им нравится баловать себя. Им нравится делать себе приятно. Иисус, конечно, проходил намного более жесткое испытание, чем мы проходим. Он для нас очень высокий пример, но все-таки стоит смотреть именно на Него, потому что Он единственно не согрешил. Когда Ему предложили просто милосердие к самому себе, Иисус на это отозвался так: «Отойди от меня, сатана». И сказал Он это своему апостолу Петру. И потом Он сказал: «Ты мне соблазн». И Он объяснил, в чем соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. В каждом из нас заложено что-то Божие, в каждом из нас заложено что-то человеческое. Человеческие слабости, мы говорим. Но я не могу соблюдать диету, мне все равно хочется вкусненького. Ну, я такой, вот у меня такая слабость. Я не могу там себе сказать «нет», я не могу, не могу, не хочу, не буду бросать какую-то вредную привычку. Ну, это моя слабость, это человеческое, это не Божие. Иисус говорит, когда ты смотришь на это человеческое, на это земное, немощное, приближающееся к греху, любящее грех, ты соблазняешься. Или если ты кому-то говоришь, ты его соблазняешь. Через это подошел к Иисусу Христу сатана. Понятное дело, что не Петр сам придумал такую идею. Ему подкинули. Дьявол мысли закидывает человеку. Будь милостив к себе. Делай себе приятное. Делай все, что тебе хочется. Иисус на это отреагировал вот так. Это ложный вид милости. И мы сейчас будем разбирать более детально, потому что он очень похож на правильную милость. И нам нельзя выкинуть правильную милость. Если мы выкинем правильную милость, мы будем жестокими фарисеями и саддукеями, которые будут вгонять людей в депрессию и закон, и себя самих. Но вот если у нас будет такой вид милости, то сатана будет гулять по нашей жизни, там, где мы его пускаем. Итак, чем отличается одна милость от другой милости? Давайте мы заглянем в еще одно Евангелие. Евангелие от Иоанна, 12 главу. Милость, милости рознь. Мы сейчас попробуем изучить эту непростую тему, но она поможет нам быть благословенными, быть послушными Богу, и я скажу, быть более успешными даже в этой жизни. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 25 стиха. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём, то бишь этом, сохранит ее в жизнь вечную». Вы знаете, меня всегда слово «любить» ассоциировалось со словом «сохранить», а слово «ненавидеть» ассоциировалось со словом «погубить». Ну, как обычно, друзья любят, родственники любят, правда? Они тебя оберегают, ты их оберегаешь. А враги ненавидят обычно, да? И они стараются сделать вред. Дело в том, что Новый Завет был написан не на русском языке, не на латышском, не на английском, а на древнегреческом. И в отличие от русского языка, в древнегреческом языке несколько слов, которые переводятся на русский язык одним словом «любишь». Я попрошу еще предыдущий стих вернуть. Да, спасибо. И я сейчас с вами хочу немножечко углубиться детальнее в понятие этих слов, которые заложены в Новом Завете, они похожи, но они немножечко отличаются, как вот эти грибы. И они помогут нам лучше понять, о чем детально именно говорит Иисус Христос. Слово «любящий душу свою», «любящий» в этом месте, оно идет от греческого слова «филио», звучит как «филон», ну, склоняется, как у нас, и означает любить, относиться по-дружески, испытывать привязанность, питать чувства, целовать, радушно принимать, иметь обыкновение, иметь скромность. Это такая дружеская любовь. Дружба, принятие, закадычные друзья, там, общие дела, общие привычки, все хорошо. Вот такая любовь. Любящий вот так свою душу погубит ее. Душа. Душа. Псюхен. Оттуда психология произошла слово, то есть наука о душе. Душа — это дыхание, жизнь, внутреннее естество, центр внутренней жизни человека, сущность, личность. Мы должны понимать, что наша личность формировалась в греховном мире. Наша личность формировалась не на небесах. Наша личность формировалась родителями, которые не были безгрешные. Учителями в школе, которые не были безгрешные. Одноклассниками и друзьями, которые не были безгрешные. Улицей, где безгрешных не найдешь. Фильмами, мультфильмами, другой продукцией, печатной продукцией, вся из которых не безгрешная. Наша душа не идеальна. В нашей душе есть слабые места, в нашей душе есть грешные места. Наша личность имеет слабости. И если мы дружим с этими слабостями в нашей личности, если мы позволяем этим слабостям управлять нашей жизнью, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мирская, но очень похожая на правду поговорка. Если мы любим то, что сформировалось в этом мире, и не хотим поступиться некоторыми своими душевными моментами ради принципов и заповедей Христа, тогда эти наши греховные слабости погубят нас. Слово «погубить» — «аполюэй» — «губить», «уничтожать», «истреблять». Этим словом назван один из самых страшных ангелов-губителей из книги Откровения. Именно вот этим словом. Представляете, дорогие, нам не нужен никакой ангел-губитель, чтобы мы себя погубили. Нам надо просто дружить со своей слабой греховной душонкой. Люби себя, побалуй себя, сделай себе поблажки. Не хочешь идти в школу — не иди. Не хочешь рано вставать на работу — не вставай. Не хочешь идти в церковь — не иди. Хочешь побольше там всю ночь играть в компьютерные игры — играй. Хочешь гулять где хочешь — гуляй. Вот это и есть «люби душу свою». Хочешь заниматься сексом вне брака? Занимайся. Люби душу свою, делай себе приятно, делай то, что тебе нравится. Иисус говорит, если ты так будешь делать, ты погубишь свою жизнь. Это милость к себе, к своим слабостям. Это милость, она ядовитая милость. Это любовь, дружба с миром еще называется. Она ядовитая дружба. Ненавидящий — это простое слово, ненавидящий, там особо ничего выкопать нельзя. Ненавидящий душу свою в мире сём. В мире сём. Здесь мир опасный. Здесь есть искушение, здесь есть испытания, здесь дьявол хочет нас погубить. В этом мире позволять себе расслабиться опасно. Можно так расслабиться, что потом совсем расслабиться, потом, чтобы тебя еще откачивали. Дай Бог, еще откачают. Некоторые умеют расслабляться, чтобы потом скорую вызывали. Но кто говорит своей душе, душа нет. Слово «ненавидеть» еще означает питать отвращение. Не к себе как личности, но к испорченности своей личности. К той гнили, которая где-то еще может быть в нас. К той лени, которая может быть в нас. К тем греховным желаниям, которые могут быть в нас. Бог нас сотворил прекрасное. В нас есть Божие, но в нас есть и человеческое, подпорченное. Вот к этому мы питаем ненависть. Мы стараемся победить это, мы стараемся отказаться от этого. Не всегда сразу получается, но надо иметь решение. Я хочу, чтобы моя душа мной не управляла. Я хочу, чтобы мной управляла истина Божья. Я хочу держать себя в руках. Библия говорит, владеющий собою больше завоевателя города. Были полководцы, которые завоевывали огромные пространства, но они не владели собою, они не могли укротить свой нрав, и они теряли все. Люди, которые владеют собой, они больше завоевателя города. Мы не должны позволять своей душе все, что нам хочется. Читаем дальше, 26 стих. «Кто мне служит, — это Иисус о себе говорит, — мне да последует. И где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой». Мы видим, что служение Иисусу, послушание Иисусу означает следование за Иисусом или подражание Ему. Он от многого отказался для того, чтобы спасти нас. Он отказался от всей своей жизни, Он все отдал. Если мы хотим за Ним следовать, нам тоже нужно от чего-то отказаться, чтобы служить Богу, чтобы служить ближнему. Очень часто мужчине намного легче пойти и напиться, чем послужить своей семье. Так легче. Так они любят себя. Они милостивы к себе. Но это не то. Это не следование за Христом. Следование за Христом — это делать то, что Он делал. Хотя бы в маленьком, доступном нам, нашему пониманию, масштабе. И смотрите, где Иисус, там будут Его слуги. Это большая привилегия. На небе будут Его слуги. С Иисусом будут Его слуги. Кто Иисусу служит, того Отец Небесный почтит. Это вообще удивительная вещь. Бог похвалит каждого человека, который старается служить Иисусу Христу, потому что это план самого Небесного Отца. Читаем дальше, 27 стих. Немножечко про свою душу Иисус рассказывает. У Него было испытание не так, как у нас. У Него не был вопрос поспать на 2 часа позже или поспать поменьше. У Него был вопрос, умереть за людей или не умирать. Намного более серьезный вопрос. И Он говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел». У Иисуса тоже была человеческая душа. Она была безгрешная, но даже Его душе этот подвиг был тяжел. Он был совершенно нормальный человек, он не был какой-то завернутый, которым было все равно, на крест пойти или еще куда-нибудь. Он был нормальный. И он разрешил своей душе в молитве выразить чувства, эмоции. Он сказал: «Господь, избавь меня от этого часа». Эта молитва была против плана Божьего, но он выразил так свои эмоции. И потом он сказал: «Но на этот час я и пришел». Это было его предназначение. И потом сказано: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба голос: «И прославил, и еще прославлю». Иисуса предназначение было пойти на крест, чтобы спасти нас и воскреснуть в третий день. У нас у каждого предназначение поменьше. Но как мы относимся к своему предназначению? Когда идет вопрос о второстепенных вещах, их там можно двигать и так далее, но когда идет вопрос о нашем предназначении, мы должны быть очень серьезными. Я говорю к немногим отцам здесь, к будущим отцам. Наше предназначение — воспитать сильных детей, здоровых детей, благословенных детей, способных выжить в этом не самом сладком мире детей. Наше предназначение — дать им какое-то образование, дать им уверенность в себе, дать им любовь, дать им и дисциплину, чтобы они не растекались словом по древу или там по кровати, когда нужно куда-то уже бежать, да? Это наше предназначение. Дети больше всего учатся на нашем примере. Если мы спим до 2 часов дня, то и дети будут учиться. Если мы не напрягаемся, чтобы достичь чего-то в этой жизни или чтобы достичь чего-то для Господа, и они не будут напрягаться. Мы должны вкладывать в них не только любовь, но и определенную дисциплину, но для этого мы сами должны быть дисциплинированы. И это все чего-то будет нам стоить. Дорогое пожилое поколение, я знаю, что у вас намного меньше сил, чем молодого поколения. Но я знаю, что когда пожилые люди просто расслабляются, ничего не делают, у них меньше сил. Когда они стараются вести более здоровый образ жизни, делать какую-то зарядку, двигаться, общаться, они лучше себя чувствуют, они больше могут сделать. И здесь стоит вопрос: милуем ли мы себя? Любим ли мы себя так, чтобы даже себе уже хуже для здоровья сделать? Или мы скажем себе: нет, я буду вести правильную жизнь, я не буду есть, что попало, что мне вредно, я не буду пить, что мне вредно, я не буду, там, кто-то может курить или еще что-то, я буду от этого отказываться, я буду смиряться. Это нелегкое слово. Но мы слишком часто так милуем себя, что мы сидим годами в рабстве. В рабстве греху, в рабстве проблем, в рабстве того, о чем сказал Иисус: «Отойди от меня, сатана». Он не отходит, потому что мы приняли его совет, потому что мы милостивы к себе. Где здесь... А, еще смотрите. «Душа моя теперь возмутилась». У Иисуса было самый пик, самое тяжелое испытание. Нам, наверное, такое никогда не придется пережить. Но на его примере мы всегда можем поучиться. Он говорит, что его человеческое существо возмутилось. И если мы посмотрим значение, оно очень похоже на русский язык. Смущать, тревожить, возмущать, приводить в смятение, в страх, в беспорядок, взбалтывать, мутить. У нас дома есть аквариум. И когда как-то раз я его переносил, я сильно взмутил то, что там у него на дне было. И там такая муть пошла, и рыбе даже нормально дышать не получалось. Мне даже казалось, что она кашляет. Потом поменяли ей воду. Вот иногда в нашей жизни поднимается какая-то муть. Страшно, непонятно, не видно, чего происходит, не видно, куда ты идешь, непонятно вообще, что случилось. Когда такое происходит в нашей душе, очень часто мы можем сдаться. Очень часто мы можем быть милостивы к себе и решить: ну, я утешусь. А, как некоторые мужики говорят: пойду напьюсь. Мутно на душе. Или там буду смотреть телек весь вечер. Или там наемся всяких сладостей. Или там буду играть в игры. Какое-нибудь утешение, потому что плохо, потому что мутно. Очень опасное время. В это время нам тоже нельзя быть очень милостивыми к своей душе. Надо сказать: душа, я уповаю на Бога. Да, сейчас тяжелое время, сейчас трудное время, непонятно, что происходит. Но Бог со мной, Он мне поможет, Он меня выведет, Он не даст мне слишком много. Эта муть осядет, я снова увижу свет в своей жизни, я снова увижу просвет в своей душе, снова будет помощь от Господа. Даже люди, которые страдают за Христа, они все равно на небе попадают в прекрасное место, они живут там, прекрасная награда для них. Даже в этом случае мы можем уповать, мы можем надеяться, мы можем ожидать помощь от Бога, и она придет для нас. У нас сейчас нет таких страданий, у нас сейчас какие-то маленькие страданицы, которые, если честно, даже частенько страданицами назвать нельзя. Просто, ну, некомфортно нам. Будем ли мы милостивы в этой состоянии мути в жизни? Или мы возьмем себя в руки, мы будем дисциплинированными, мы будем делать правильные вещи, даже если это требует определенных усилий с нашей стороны. Любить или ненавидеть себя. Давайте мы прочитаем сейчас о правильной любви к себе. Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, 22 глава. Там Иисус Христос дает нам первые две заповеди. Большинство из нас, все мы их знаем. Давайте мы еще раз обратимся к этим самым простым первым двум заповедям. Матфея 22, с 37 по 39 стих. Матфея 22 глава, с 37 по 39 стих. Итак, Иисус сказал ему, он отвечал про наибольшие заповеди одному учителю, законнику: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Про любовь к Богу Надо сказать, что мы немного думаем, может быть, кто-то много думает. Но любить Бога — это значит Его слушаться, Его заповеди. А вот любить ближнего надо как самого себя. Если я ненавижу себя, то я буду ненавидеть ближнего, правда? Если я люблю себя, я буду любить ближнего. Здесь стоит другое слово «любить». Не то же самое, которое в стихе про любящий душу свою. Здесь стоит слово греческое «агапесейс». Это любовь другого рода. Это любовь посвящения, это любовь решения. Это включает в себя заботиться, желать добра, испытывать привязанность, в том числе находить удовольствие и ценить. Об этой любви говорится в Ефесянам 5 главе, 29 стихе. «Ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Ефесянам 5 глава, 29 стих. Мы должны заботиться о своем организме, заботиться о своем теле, заботиться о своих ближних, ценить себя, уважать себя и также поступать с ближними. Мы не кусок мусора. Даже если у нас есть греховные привычки, Бог не списывает нас на свалку. Он протягивает к нам руку своей милости и говорит: «Я помогу тебе, я выведу тебя, сделай шаг веры». Может быть, ты не можешь сделать сразу великий прыжок веры, освободиться полностью. Сделай шаг в сторону свободы. Прими решение исправляться, начинать работать над собой. Не жалей себя, не гладь себя по головке и сказать: «Ну, сегодня я себе дам поблажку». Каждая поблажка — это шаг в сторону рабства. Каждый поступок, который ты принимаешь, правильное решение, которым ты дисциплинируешь себя, это шаг в сторону победы, это шаг в сторону свободы. Нам не нужно замучить себя работой так, чтобы мы устали и свалились от усталости. Это неправильно, это перегиб в другую сторону. Это мы уже отказываемся от нормального гриба, не ядовитого, от милости. Да? Никто не имеет своей плоти. Надо заботиться о себе, кормить, одевать нормально, заботиться о ближних. Это есть и любовь. И особенно отцы должны стараться так поступать. С другой стороны, дисциплина, порядок, работа над собой, работа над ближними. Это то, о чем мы читали в первых стихах. Когда вопрос стоит о нашем предназначении, нам нужно в чем-то отказывать себя. Любой спортсмен, чтобы достигнуть чего-то, он от многого отказывается. Согласитесь, никто из тех, кто выступал на Олимпийских играх, незадолго до этого не напивался, не объедался, не гулял напропалую. Почему? Они знают, если они будут это делать, у них не хватит сил. Не то, что какой-нибудь рекорд побить или какую-нибудь медаль получить, а вообще выползти на эту сцену, на этот стадион, на эту арену. Они прекрасно понимают, что они должны держать себя в порядке. И в этот вопрос как раз открывает нам баланс. Нам не надо себя замучить, у нас должен быть отдых, у нас есть какое-то время развлечения, есть какое-то время сладости. Но если вся жизнь превращается в развлечение, отдых и сладость, то однажды этому придет конец. Если мы не дисциплинируем детей, внуков, кому кто достался. Учись, как хочется. Хочешь, учись каким-то дополнительным профессиям или игре на инструменту, или чему-то. Хочешь, не учись. Делай, что хочешь, делай, как хочешь. Они вырастут без этих навыков, они вырастут без этих знаний. Мир очень агрессивен, им будет трудно зарабатывать на жизнь. Им будет трудно взять самих себя в руки, сказать самому себе «нет», если ему другие родители говорили «да». Не говори себе всегда «да». Знай, когда себе сказать «да», когда себе сказать «нет». И тогда вот этот узкий путь получится. Помните, как Иисус сказал, что узок путь, ведущие в жизнь. Тесны врата, ведущие на небо. А в погибель все широко, в погибель полная свобода. Делай, что хочешь, люби себя. Занимайся любыми грешными, негрешными удовольствиями, сколько хочешь. Не напрягайся, не трудись, ленись сколько хочешь. Путь на небо, он узкий. С одной стороны, милость Божья вытаскивает нас из того, что мы не можем сделать. С другой стороны, Бог призывает нас к дисциплине. Бог призывает нас к определенному самопожертвованию. Бог призывает нас трудиться, Бог призывает нас не лениться. Кажется иногда, что родитель, который требует со своего ребенка, или человек, который требует от себя, он слишком жесткий. Но подумайте о том, если не требовать, какие будут последствия. С добреньким дядькой можно только водку пить. А хороший дядька может научить, как жить, как иметь профессию, как иметь нормальное самочувствие, трудиться над собой, трудиться над семьей, зарабатывать в этой жизни. И то же самое относится к служению церкви. Я знаю, есть люди, которые пренебрежительно относятся к общению с верующими людьми, к посещению молитвы, к посещению учения и так далее. Я знаю, не все могут прийти. Бывают ситуации, когда человек не может по здоровью, по каким-то там обстоятельствам. Но бывает обыкновенная лень. Ленус вулгарус. Лень обыкновенная. Просто не хочется. Бывает, сильно не хочется. Я по себе заметил уже на опыте, я в церкви 21 год, я заметил, если есть какое-то интересное христианское мероприятие, какая-то конференция, где учится какая-то тема, и мне сильно не хочется туда идти, сильно-сильно не хочется. Я знаю, что если я пойду, я получу очень много пользы. И когда я ходил против своего «не хочется», я получал огромную пользу. Это давало мне понять какие-то вещи в жизни, поменять что-то. Это влияло на мое состояние в лучшую сторону. Если же я ленился, я потом об этом сожалел. Дорогие, начинайте работать над собой. Скажите своей лени «нет». Скажите дисциплине «да». И милость Божья еще сильнее будет работать в вашей жизни. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.